Глава 4. Тете Миле идея, что я куда-то отправляюсь на ночь глядя, очень не понравилась. Она встала в дверях и потребовала: «Скажи, куда ты идешь? Я же с ума сойду, пока тебя не будет. Знаю, что у тебя работа». «Все будет хорошо», — пообещала я, чмокнула тетю в щеку и, мягко отстранив, прошла к двери с тяжелыми сумками в руках. «Ты хоть звонить-то будешь?» — спросила тетя Мила потеряно. «Обязательно. Обещаю, тетя. Пока». Открыв дверь, я по привычке сначала выглянула, оценив пространство над лестницей выше двери, потом взяла сумки и вышла за порог. «Пока, Женя!» — донесся печальный голос тети Милы из-за спины. И дверь захлопнулась. Защелкали замки, и загремела цепочка. Аккуратно спускаясь, я вспомнила сегодняшний день, все ли было сделано как надо. Приехав домой от ювелира, я стала собирать вещи. Вместе с одеждой положила набор для гримирования, несколько париков, аппаратуру для прослушки и сканер видеонаблюдения. Причиндалы для угона любых видов машин, дымовые шашки, парочку светозвуковых гранат и в дополнение – 3 со слезоточивым газом. В машине в тайниках у меня было спрятано еще много всего интересного, начиная от приспособлений и реактивов для быстрого изготовления любых документов и кончая разобранной полуавтоматической снайперской винтовкой последнего поколения. Так что с точки зрения технической оснастки я подготовилась на 5 с плюсом. Взяла из тайника несколько готовых удостоверений так, чтобы на все случаи жизни. Одно – следователя по особо важным УФСБ, другое – инспектора налоговой, третье – инженера с телефонной станции. Собравшись, я засела за компьютер. Через сеть вышла на знакомого хакера по кличке Юзеф. Он не раз выполнял для меня различные поручения, связанные со взломом защитных систем различных организаций, а также сбором информации. Наше знакомство носило чисто виртуальный характер, поэтому он считал меня мужчиной, частным детективом. Я травила ему байки о тяжких буднях сыщика. Юзер все глотал и сам рвался помочь в расследовании, не требуя за это ни копейки. Мне даже силой приходилось заставлять его брать причитающееся ему вознаграждение. В ответ он наивно обижался и писал в послании: «Охотник, хватит тебе, мы же друзья. Вот не люблю я подобное препирательство». На этот раз юзер ответил не сразу, а когда ответил, то сходу предупредил, что у него сейчас напряг со временем. Ему предлагают взяться за колымную работу, какой-то проект. И поскольку у него еще основная работа, мое задание ему уже не потянуть. Я, не раздумывая, предложила ему 3000, пояснив, что надо будет собрать кое-какую информацию о некоторых товарищах, да проверить систему безопасности одного особняка. «Это на день работы, охотник. Ты что-то много предлагаешь, совсем обалдел?» – написал в ответ юзер. «Не парься, я потом тебя еще 10 раз заставлю их отработать. Шутка!» – написала я в ответ в очередной раз, поражаясь полному отсутствию деловой хватки у инженеров-проектировщиков с оборонных предприятий. Просто особая порода людей, не предназначенных для современных условий жизни. Улыбаясь, я добавила: «Только не перенапрягайся там, а то мозги из ушей полезут». Далее я выслала ему список людей, о которых надо собрать как можно более подробные досье. Первой в списке была, естественно, жена Павлова. «Чем провинилась эта бедная девушка?» – поинтересовался юзер. «Тем, что красива и молода, а ее муж, не совсем молодой миллионер, которого пытались убить, смахивает на уродливого гнома и росту мне по колено», – набрала я на клавиатуре. «Она виновата!» – мгновенно вынес приговор хакер. «Ты сначала все разузнай, а потом трепись. Мотив слишком очевиден. Не всегда ответ лежит на поверхности». «Ладно, что еще?» – спросил юзер. Я отослала ему по электронной почте интернетовский адрес особняка Павлова и попросила проверить систему безопасности, отследить, откуда был организован сбой в работе видеонаблюдения. Раззадоривая юзера, я приписала в конце: «Как сможет хакер поймать хакера?» «Нет проблем», — ответил он. На этом мы простились. С компьютера я переключилась на сотовый. Нашла в записной книжке номер телефона начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД, старинного друга моего отца, нажала вызов, но никто не ответил. Тогда я поменяла сим-карту на новую и повторила попытку. «Кто это? Откуда у вас мой номер?» — раздался в трубке недовольный мужской голос. «Здравствуйте, Валерий Игнатьевич, это Женя. Узнали?» — весело ответила я вопросом на вопрос. «Вы чего на звонок не отвечаете?» Звонок какой-то был уж больно тревожный. Я подумал, прислушался к внутреннему голосу и решил не поднимать, — пробурчал собеседник. «Ты, Женя, можешь даже не говорить ничего. И так знаю, что у тебя проблемы, и ты хочешь попросить меня выяснить кое-что по своим каналам». «Ничего подобного», — возразила я оскорбленно. «У меня никаких проблем. Проблемы у моего клиента. А вам я хотела предложить возможность получить благодарность от начальства за очередное удачно раскрытое дело». «Не знаю, не знаю», — неуверенно протянул Валерий Игнатьевич. «Ты каждый раз ходишь на грани и меня втягиваешь в свои безумства. Когда-нибудь мы точно крупно вляпаемся. Жень, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Если с тобой что-нибудь случится, я не смогу в глаза твоему отцу смотреть». «Его глаза далеко, и он вряд ли обо мне вспомнит», — холодно ответила я и сменила тему. «Хватит об этом, пожалуйста. У меня важное дело, богатый, вменяемый клиент. Слава из следственного заходил сегодня, рассказывал, как ты поработала на ограблении в ювелирном», — со вздохом произнес Валерий Игнатьевич, словно я его смертельно утомила. «Слушай, может, к нему со своим делом обратишься? Я в отпуск собирался». Упоминание об ограблении зацепило меня. Не связано ли оно со всем остальным? Я прервала беспечные грезы Валерия Игнатьевича об отпуске и полюбопытствовала. «И что там об ограблении? Эти придурки раскололись или как?» «Знаешь, нам не положено обсуждать такие вещи. Идет расследование. Со мной тоже никто особо не откровенничает». «Ты что, не знаешь наших порядков?» — ворчливо ответил он, а потом добавил обреченно: «Ладно, знаю, что все равно не отстанешь. Грабители во всем сознались, написали чистосердечное и дожидаются суда. А кто их навел на магазин? Не может же быть, что они просто шли по улице и тыкнули пальцем: этот будем грабить, типа того». «Рекламу они посмотрели по телевизору», — весело сказал Валерий Игнатьевич. «Посмотрели и поверили в байку о несметных сокровищах. Дилетанты. Они ведь даже сейф не искали. Думали, вот им все на витринах разложили. Жень, да ты сама Земляного расспроси. Уверен, он тебе противостоять не сможет». «Нет, к Земляному я обращусь только в крайнем случае. Стоит только мне рот открыть, как он начинает старую песню: не лезь, куда не просят. Да я тебя посажу, если встрянешь. Нет, надежда только на вас. Отпуск подождет. Дело тем более по вашему профилю: незаконное предпринимательство, мошенничество. Про покушение на убийство я молчу. На кону большие деньги». «Ладно, что там?» — сдался Валерий Игнатьевич. «Можете запасаться ордерами на обыск на предприятии «Союз-2000». Там в огромных количествах подпольно изготавливаются фальшивые драгоценные камни. За отказ моего клиента в этом участвовать его пытались убить». «Он даст показания?» — немедленно оживился Валерий Игнатьевич. «Нет, не даст. И не втягивайте его в это дело», — строго предупредила я. «Завтра до обеда я достану вам доказательства их незаконной деятельности, а вы скооперируйтесь с налоговой. Ирине, начальнице, я позвоню. Она мне должна за одно дело». «Доказательства, полученные незаконным путем, к делу не пришьешь», — озабоченно напомнил Валерий Игнатьевич. «Как ты намерена действовать?» «Я зайду туда, разведаю и позвоню вам. А вы сами их накроете», — сказала я. «Обещаю вести себя прилежно. До свидания, Валерий Игнатьевич». «Как же прилежно! Рассказывай!» — пробормотал он печально. «Ладно, до скорого. Звони, когда все разузнаешь, и не лезь на рожон». Распрощавшись с Валерием Игнатьевичем, я позвонила в налоговую, разъяснила бывшей клиентке ситуацию и попросила содействия. Ответ был положительным. Я отключила ноутбук и засунула его в сумку. Приготовления закончились. Я позволила себе немного расслабиться перед телевизором за чашкой кофе. Рядом в кресле сидела тетя Мила с глянцевым журналом в руках. Время от времени мы перебрасывались фразами. Она зачитывала вслух выдержки из журнала, а когда я не могла повторять смысл прочитанного, страшно обижалась. Потом подошло время собираться к клиенту. Я с сумками стояла на платной стоянке перед своим «Фольксвагеном». Осмотрелась по сторонам, ничего необычного. Дальше я по привычке поверхностно осмотрела машину, затем более детально заглянула под капот в места, где чаще всего устанавливают взрывные устройства. Зеркалом на телескопической ручке оперативно исследовала днище машины. За этим меня застукал сторож. «Проверяю, нет ли коррозии», — ответила я на его удивленный взгляд. Выехав со стоянки, я покрутилась по городу, выясняя, нет ли слежки, и только потом со спокойной душой поехала за город. Меня никто не преследовал. Или противник меня недооценивал, или был излишне беспечен. Спокойно я добралась до особняка, отнесла в свою комнату вещи, разложила все. Подключила компьютер. Позже ко мне зашел Павлов и спросил, хорошо ли я устроилась, нет ли каких пожеланий. Я сказала, что пока нет, все идеально. Несколько часов у меня ушло на проверку системы безопасности особняка. Удовлетворенная результатом, я попросила прислугу принести мне кофе и чего-нибудь поесть в комнату и засела за компьютер. В 10 по электронной почте пришло письмо от юзера, а в нем большая часть информации, что я заказывала. Парень работал как метеор. Он сумел вычислить, откуда был организован сбой. Место оказалось ближе, чем я могла себе вообразить. Некто использовал компьютер, зарегистрированный в локальной сети особняка Павлова под именем Татьяна. Дополнительной проверки не требовалось. Копаясь сегодня в системе безопасности, я выяснила, что компьютер с таким именем принадлежал жене Павлова. К тому же сбой не являлся единичным. За день до этого наблюдался аналогичный сбой, однако его следы пытались стереть. Вот, пожалуйста, новая загадка. Кое-что любопытное выяснилось и о прошлом жены Павлова. До встречи с будущим мужем Татьяна дважды пыталась свести счеты с жизнью. Ее направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу на 4 месяца. Потом она находилась под видеонаблюдением и до сего дня посещает психотерапевта. Павлову исправно раз в месяц приходят счета из частной клиники. Историю болезни Татьяны юзеру достать не удалось, но это было делом поправимым. Меня просто снедало любопытство, чем страдала жена клиента. Она, несомненно, признана дееспособной, является владелицей нескольких предприятий и вообще миллионерша. При здравом рассуждении болезнь должна быть неопасной, иначе бы ювелир не женился на ней. Хотя, с другой стороны, Павлову выбирать не приходилось, сам не Аполлон. На такого могла позариться только охотница за богатством. Рассуждая, я решила подойти к делу с другой стороны. Допустим, Татьяна безумна. Можно предположить, что она хорошо владеет компьютером, достала где-то препарат, превративший пса в машину для убийств. Однако джип Павлова преследовали другие люди, и главаря шайки из серебристого внедорожника устранили в больнице. значит, у Татьяны есть сообщники. Или она всего лишь марионетка в чужих руках. Например, коварный любовник. Нет, какой к черту любовник, если она находится все время дома под наблюдением десятков видеокамер? А вообще-то видеокамерами управляют люди, которые могут легко подправить видеоизображение, и никто ничего не узнает. И мало ли что у Павлова самый высокий уровень допуска. Человек, знающий систему видеонаблюдения, легко организует себе любой допуск. На ум пришел системный администратор Олег. На любовника он не тянул. Неопрятный, растрепанный, в старом зеленом свитере. Для таких женщины непонятные существа с другой планеты. Тогда Рустам Рамазанов. Он держит под контролем Олега, знает систему и вполне годится на роль подозреваемого. Вроде бы больше Татьяну подловить было негде. Тут я вспомнила о психиатрической больнице. Вот где мозги промывают, так промывают. Надо проверить ее лечащего врача, еще психотерапевта. Эти мозгоправы на многое способны. Человека с пограничным состоянием психики можно загипнотизировать. Он родители порешит и не вспомнит об этом. Выгода очевидна. Татьяна убивает мужа, завещает все лечащему врачу, а потом совершает самоубийство. И никто не подкопается. Татьяна ведь и раньше пыталась свести счеты с жизнью. А законом не запрещено завещать деньги лечащему врачу. Я тяжело вздохнула. Список подозреваемых ширился. К тому же я обещала Павлову проверить «Союз-2000». Версия тоже не дурна. Распланировав завтрашний день, я легла спать.